Наверное, там замечательный отдых. А правда, что русские ссорят деньгами и проматывают целое состояние? Чистая правда, искренне говорю я, потому что это действительно так. В отличие от всей остальной, нечистой, можно сказать, грязной правды, которую можно смело назвать полуправдой. А если положить руку на сердце, то и полной ложью. Что ж, жизнь имеет много оттенков полутонов. Она напитывает ими слова и фразы, объяснения поступков и характеристики отдельных людей. Правда и ложь переплетаются, как нити стального троса. И к тому же, у каждого своя правда, и каждый по-своему принимает ложь. Поди тут разберись. В Куршевеле я действительно был, только не на отдыхе, к сожалению, а по работе. И двухмоторной Cessna у меня нет. Мартин взял ее на прокат на подставное лицо, хотя посадка действительно была ужасной. Впрочем, ночной взлет оказался еще хуже. Просто кошмар. Но об этом я вообще не могу рассказывать, даже вспоминать нежелательно. А домик на окраине деревушки Лапрас, где живет вся курортная обслуга Куршевеля, тот самый, который в отчетах я называл не иначе, как строение 958, виллой назвать трудно. И купают девушек в шампанском по 5000 евро бутылка. Взгляд Хельги приобретает некоторую осмысленность и загорается острым интересом, как будто корова. Тьфу, будь она неладна, надо ж так привязалась. Перестала жевать и стала рассматривать медленно приближающегося быка. Про ванны из шампанского нечистая правда, а точнее полная чушь. Нимфы, наяды, дриады и прочие труженицы сексуального фронта слетаются в Куршевель, как мухи на мед. Но, вопреки легендам, которые, впрочем, распространяют они сами, ведут очень аскетичный и напряженный образ жизни, как и вся курортная обслуга. Любой труд вблизи оказывается гораздо тяжелее и бесцветнее, чем кажется со стороны. Надежда заполучить в свой бритый банкомат олигархическую кредитную карточку, которая обеспечит безбедное будущее, развеивается почти сразу, потому что точно такие же «банкоматы» в кавычках имеются у всех, а с золотыми визами, еврокардами, а тем более платиновыми American Express'ами здесь, как и везде, напряженка. Причем избалованные владельцы суют их только в проверенные, предварительно отобранные щели. Зато Сириус Маэстро и Электроны, водители и телохранители с нулевыми или копеечными счетами, пихают со всех сторон, так что надо держать ухо востро. Разнокалиберные модельки, в кавычках студентки и телеведущие, эвфемизмы, которыми стало модно называть шлюх, как горничные, уборщицы и официантки, тоже живут в Лапразе, набиваясь по 5-6 человек в самый дешевый номер. Оставив одну из товарок дежурить на телефоне, они слоняются по дорогим кафешкам и ресторанам, пьют кофе и сок, улыбаются во все 32 зуба, строят глазки мужчинам, кладут им на столы визитки типа «Моника – менеджер по продажам», «Кармен – мерчендайзер» или «Алина – актриса». Хотя имена приукрашены. Зовут их Маша, Клава, Лена. Про актрису заведомое вранье. Она продает или выставляет то же самое, что ее подружки. Если кто-то клюнет и позвонит, ответит «дежурная» в кавычках, которая направит актрису или балерину в кавычках по вызову на заработок в 500 евро. Если повезет, то срубит 1000. Вот и все. Никаких ванн из Боллинджера или вдовы Клико программы не предусмотрено. Но рассказать все это джентльмен не может, особенно после того, как с дамой произошло чудесное превращение, только от искренней веры в существующее где-то далеко счастье. Может быть и купают, но не часто, осторожно говорю я. Для этого надо быть, ну, очень щедрым. Но Хельга не понимает намеков. А у вас есть друзья среди русских миллионеров? А, мне не хочется ее огорчать, и я привычно прибегаю к полуправде. Был один. На самом деле Головлев, хотя и имел не 1 миллион долларов на счете, не был моим другом. До поры до времени он обо мне вообще не знал. Да и я не считал его даже приятелем. Объект и объект. А почему был? Любознательности этой девушки нет конца. Его завалило лавиной. И это полуправда. На самом деле я сделал ему парализующий укол, погрузил в Cessna, и мы вывезли предателя на покинутую родину. Ночью, когда полеты в горах категорически запрещены, Мартин взлетел. Точнее, упал в черноту то ли ночи, то ли пропасти. Бр, до сих пор мурашки по коже бегут. Какой ужас. Хельга чуть ли не заламывает руки. На самом деле под лавиной ему было бы лучше, потому что безнаказанно воровать деньги в наше время можно, а вот государственные секреты пока нет. Ну что это мы все время о грустном? А вот, кстати, аэропорт, говорю я, кивая на иллюминатор. Теперь, как бы извиняясь за прежнее равнодушие, Хельга прижимается ко мне не только коленом, но и горячим боком и мягкой грудью 4-го размера. Короче, всем, чем можно. Якобы, чтобы оправдать интерес к только что появившейся за бортом полоске суши. Но все мои оголенные нервы не реагируют. Если она прикидывается экзальтированно любопытной девочкой, то я прикидываюсь, будто бы именно так ее и воспринимаю. Тугие колеса шасси с еле ощутимым толчком касаются бетона. Самолет бежит по полосе, пассажиры радостно аплодируют, даже ребенок перестал плакать. Жадно смотрю в окно. Солнце бликует в окнах аэровокзала, солидные джентльмены в белых костюмах ждут кого-то у входа. Мимо пробегает легконогая стюардесса в синей форме, и они синхронно поворачивают вслед украшенные летними шляпами величавые головы. Ницца, отдых, курорт, отличное настроение. Это я даю себе установку. На самом деле никакого курортного настроения у меня нет, потому что я и не знаю, как все обернется, отдыхом или работой. «Вы где остановились?» – невинно вопрошает Хельга. Она прозрела и явно не против продолжить знакомство. «Я тут проездом», – не моргнув глазом, сообщаю я очередную полуправду. «Через час отправляюсь в Марсель». Я посмотрел на часы. Приземлились точно по расписанию. Не выключая двигатели, наш Боинг 767 зарулил в карман, освобождая полосу для следующего аборта, который в противном случае просто сбросил бы нас в море. Ничего не поделаешь. В Ницце высокий сезон. Аэропорт перегружен. Во время высадки, отсчитывая каблуками ступеньки трапа, Хельга поинтересовалась, нет ли у меня виллы на Лазурном побережье. Я честно признался, что нет. Это была чистейшая правда, которая нравится девушкам куда меньше, чем стопроцентная ложь. С гримаской разочарования фигуристая искательница приключений растворилась в толпе. Я был уверен, что она найдет то, что ищет. Потом, уже на выходе из аэропорта, я в этом убедился, увидев ее катящую тележку с багажом в компании какого-то смуглого типа, со сросшимися бровями, похожего на кавказца или албанца. Впрочем, сутенеры, как и преступники, не имеют национальности, если верить политкорректным доброхотам. Но им верить нельзя. Во-первых, потому что они часто врут. А во-вторых, от того, что это неправда. Попробуй без соответствующей национальности вступить в итальянскую мафию, китайскую триаду или японскую якудзу. Было довольно жарко. Катя за собой небольшой, но вместительный чемодан, я прошел мимо очереди на экспресс в Канны и нанял такси, потрепанную красную Альфа-Ромео, за рулем которой сидел невысокий, худощавый, но экспансивный француз, похожий на грача. Судя по бейджику, его звали Шарль. «Смотрите, что вытворяют эти русские!» Он осуждающе кивнул в сторону двух небритых брюнетов, как братья-близнецы, похожих на опекуна Хельги. И занимаются они схожим делом. Сажают в огромный черный внедорожник двух разбитных девушек. Они подмяли под себя всю проституцию. Хм, разве это русские? Я представлял их несколько иначе. «Русские, русские!» – энергично закивал грач. «Но не из самой Москвы. Беженцы с гор. Недавно у них была большая драка с марокканцами из-за героина. Не могли поделить территорию. Вначале марокканцев было больше, и они победили. Но потом эти пришли к их общежитию, побили машины, выломали дверь, хотели поджечь дом. Какое-то варварство. У нас к такому не привыкли. Хорошо полиция подоспела. Их очень боятся, они дикие и злые». Альфа-Ромео плавно летела по ровной трассе, обсаженной пальмами и платанами. Справа синело море с застывшими лодками. Рыбаки ловили блюда дня для многочисленных ресторанов. На узкой полоске гальки закорали отдыхающие. Слева выстроились ряд дома с красивыми старинными фасадами и затейливой лепниной, которая по большей части не помешала бы хорошая реставрация. На первый взгляд здесь ничего не изменилось, хотя в былые годы эти благословенные места не знали битв приезжих маргиналов за рынки сбыта наркотиков. Что ж, французы сами виноваты, принимают кого попало. «У вас тут стало весело. А марокканцы тоже беженцы?» «Тоже», – кивнул водитель. «И тех, и других угнетали на родине. Только...» Шарль зачем-то оглянулся. «Только эти парни не похожи на угнетенных. С тех пор, как они здесь, я не выхожу без этой штуки». Он вынул из кармана кастет и сунул мне под нос. Кастет как кастет, стальной, с шипами. Такие продаются по всей Европе за 5 евро. Но вряд ли он поможет в борьбе против угнетенных в кавычках иммигрантов. Вскоре Альфа-Ромео подкатила к массивному солидному зданию с угловой башенкой, выполненной в мавританском стиле. Гранд-отелю Негреско. Изысканная архитектура по-прежнему внушала почтение, но напоминающая замок разорившегося барона. Здание явно знало и лучшие времена, причем с тех времен утекло немало воды. Высокий белый холл встретил меня прохладой и улыбкой приветливого молодого человека за стойкой рецепции. Многие считают Негреско обветшалым символом напыщенности и претенциозности прошлого века. Лжеэстеты морща ругают выжившую из ума в кавычках хозяйку, мадам Ажье, уже 50 лет не желающую делать ремонт и менять потершиеся ковры. Конечно, им трудно возразить, но с ними легко не согласиться. Ведь уникальный ковер в королевском салоне считается самым большим в мире, и, по слухам, его стоимость составляет 10% от цены всего отеля. К тому же можно видеть стертые ковры и продавленные кресла, а можно представлять тех, кто их стер и продавил. Можно морщиться от потускневшей ручки и люстры, а можно восхищаться тонкими завитушками старинной бронзы и огранкой древнего хрусталя. Я люблю настоящую роскошь старины, запах легенд, следы великих личностей. В огромном овальном зале со свисающей с потолка огромной люстрой бывали Коко Шанель, Марлен Дитрих, Камю, Хемингуэй, Франсуаза Саган. Говорят, что именно здесь князь Монако Рене влюбился в ослепительную Грейс Келли, и ангелочки с цветных витражей благословили их поднятыми пухлыми ручками. В сопровождении персонального дворецкого по имени Жан в обитом простеганном бархатом лифте я поднялся на 3-й этаж, отделанный в стиле Людовика XV. Зашел в просторный трехкомнатный сьют, больше напоминающий музей, чем гостиничный номер. Позолота, антикварные статуи и картины, мрамор, фарфор, покрытая платиной бронза, огромная кровать под балдахином. Жан поклялся, что все настоящее из королевских дворцов. И сам он, в старинном камзоле и парике, будто вынырнул из прошлых веков с единственным вопросом: «Чего желает месье?» Я пожелал чаю с круассанами и сегодняшний номер «Нис Матен», а сам отправился принять душ. В ванной вместо бодей с водой и ковшиков я нашел современную сантехнику, причем совершенно не огорчился этим отступлением от стиля.